Мы с вами сейчас обошли вокруг храма Тота Ямешвары. Это один из пяти основных храмов Господа Шивы здесь, в Джаганатхапуре. Говорится, что эти пять храмов Шивы называются Панчапандавы. Пять пандавов. Пандавы, по преданию, являются частичными экспансиями Господа Шивы. И поэтому эти пять пандавов, пять воплощений Господа Шивы охраняют Шрикшетру со всех сторон. И сейчас мы находимся на самом южном конце Шрикшетры. Шрикшетра Джаганатхапури имеет вид раковины, лежащей вдоль берега океана. И мы находимся сейчас на самой южной оконечности Ямешвар, Тота Ямешвар. Шива в этом храме, он охраняет с юга, ему поручена самая ответственная часть — охранять Шрикшетру с юга. То место, где мы с вами остановились, уже не Шрикшетра. Я должен вас разочаровать. Шрикшетра – это очень милостивая кшетра, и в ней все то, что делает человек, имеет духовный смысл. Говорится, что если человек ест прасад, то это исполнено глубокого духовного смысла. Если он ложится спать, то это тоже исполнено глубокого смысла. Это все равно, что дандават он делает Господу Кришне. Если он просто ходит, то это тоже приносит благо. Но это только в пределах Шрикшетры. Шрикшетра кончается здесь храмом Тота Гопинатха и Тота Ямешвары, около которого мы находимся. С этим храмом связано несколько лил Господа Чайтани, но мы будем о них рассказывать около Сида Бакула. Здесь просто мы пройдем мимо европейцев, как во многие храмы Арисы, не пускают сюда, в этот храм, поэтому можно просто обойти вокруг него и помолиться Тота Ямешвари, чтобы он защитил нас от страха смерти. Шива Ямешвара защищает от страха смерти. Это его функция. За пределами внутри Шрикшетры смерть перестает влиять на человека. Человек становится совершенно другим. Он обретает иное качество. Поэтому мы сейчас как бы вошли с вами, собственно, в Шрикшетру, даму, одну из четырех основных дам. Говорится, что есть четыре дамы на всем индийском субконтиненте. И с востока это Пури-дама или Шрикшетра. С запада это Дварага, на юге это Рамешварам, и на севере это Бадринат. Сейчас мы с вами вошли в эту святую даму, где Кришна находится всегда. Это его обитель, где он всегда пребывает и где вечно проходят его игры. И мы приближаемся к главному храму Господа Джаганатхи. Мы пройдем по улице, где живут браманы, служащие Господу Джаганатхи. Все эти дома – это дома севаков Господа Джаганатхи. Поэтому давайте как можно громче петь киртан, чтобы они знали, что мы тоже не лыком шиты. Сейчас тут давно идут большие споры относительно того, можно ли пускать преданных в храм или нельзя пускать преданных в храм. В свое время было разрешено всем входить в этот храм. Когда буддизм был, джайнизм появился, и джайнов, и буддистов пускали сюда, в этот храм. Позже, когда мусульмане пришли, и мусульмане несколько раз брали штурмом этот храм и сжигали божества, мы расскажем об этой истории позже, они делали опустошение здесь, в Арисе. После этого храм, доступ в храм мусульманам и всем остальным людям не индуистской веры был запрещен. Вот. В свое время под прикрытием как бы мусульманские воины вошли в этот храм и изнутри завоевали его. Так он неприступная крепость, и если бы их не пускали туда, то, может быть, они бы никогда его не взяли. Но они зашли туда, у них были скрыты небольшие луки, и у них было у каждого спички, стрелы с намотанными на них ваты, они стали пускать, они сожгли весь храм. Это было уже после Господа Чайтани. Вот. Но сейчас тут постоянно идут дебаты внутри, в Пури, относительно того, пускать или не пускать. Особенно со временем Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, когда он в первый раз приехал сюда, он стал настаивать, он сам не ходил в храм Джаганатха. Из принципа он сказал: моих учеников не пускают туда, и я не пойду туда. До тех пор, пока им не разрешат входить. И он должен был встретиться с одним высокопоставленным чиновником Арисы, который должен был обеспечить это разрешение, разрешить, чтобы преданным разрешили входить. И он очень настаивал на этом, но, к сожалению, этот человек не успел это сделать и ушел в духовный мир. И при жизни Шрилы Прабхупады этого не случилось. С тех пор множество преданных приезжает каждый раз, и их по-прежнему не пускают. Им есть достаточно сильное настроение здесь, чтобы в какой-то момент пустить. И два главных человека в Джаганатха-пуре, это три главных человека. Это царь Арисы, Гаджапати Махараджа. Он наш хороший друг. Он обещал приехать на следующую Радхаятру в Москву. Мы будем проходить мимо его дворца, я покажу. Он замечательный совершенно человек. Вот. И он полностью за то, чтобы нас пустили. Второе лицо после него... это, соответственно, Шанкарачарья. Здесь Шанкарачарья установил четыре основных матха в этих четырех дамах. На юге, правда, не в Рамешваре, а в Шрингере матх. В Двараке он установил матх в Пури и в Бадринатхе. И здесь находится матх Говардхан, Шанкарачарья матх, один из основных матхов. И все преемники, последователи, настоятели этого монастыря тоже носят титул Шанкарачарья. И местный Шанкарачарья, нынешний Шанкарачарья, все время был очень против этого. Он одна из самых влиятельных фигур, и от его мнения очень многое зависит. И недавно, буквально три дня тому назад, в газетах арийских было опубликовано, что Шанкарачарья местный держал речь перед большой толпой где-то в Арисе, и местный Шанкарачарья сказал, до тех пор, пока западных преданных и западных людей не будут пускать в храм Джаганатхи, в Арисе не будет счастья, мира и процветания. Что все наши беды только от того, что мы их не пускаем в храм. Он сказал, я теперь отныне буду бороться и сражаться, чтобы их пустили в храм. И остался только один человек, главный жрец храма Джаганатха, который резко против этого. Но он уже очень старый человек. Поэтому у нас есть надежда на то, что... в какой-то момент преданных пустят. Правда, 500 лет тому назад, когда Господь Чайтанья здесь был в Пуре, одним из его преданных, мы, правда, не очень признаем его, был Ачютананда. Ачютананда – великий астролог. И он оставил книгу предсказаний, касающуюся храма Джаганатхи, Джаганатха-Пури, Арисы, всей Индии. Он предсказал очень многое. То, что Индия будет завоевана, то, что в конце концов Индия обретет независимость. Он в частности говорил, что настоящему независимость Индия обретет в 2000 году, начиная с месяца Вайшака, потому что до этого в этот месяц, в этом году кончается период индийского рабства. Мы видим, что сейчас Индия, несмотря на то, что она как бы является самостоятельной, ценности она заимствует с Запада. Так вот, Ачютананда многое предсказал, и многие предсказания сбылись. И одно из его предсказаний – то, что Господа Джаганатху везут отсюда и будут поклоняться ему в другом месте. И при этом он упоминает русских. Он говорит, русские приедут и заберут Господа Джаганатху. Я не знаю, случится это или нет. Если не откроют. Вот, но Бхактисиддханта Сарасвати, который был здесь на Чатака Парвати, в один из последних дней, незадолго до своего ухода, он сказал, мы должны взять Джаганатха, поместить его на летающую колесницу, на самолет, и на самолете провести его по всему миру. Что он выходит только по Пури, только в одну дорогу. Мы должны его на самолете, на реактивном самолете провести по всему миру. Так что, кто его знает, что случится, Бхактисиддханта Сарасвати об этом тоже говорил. Все может быть. У меня есть дополнение по предсказанию. Я тут был на Радхаятре, и мне местные преданные рассказали, что у пандов есть эта книга, где предсказано все. Да, там есть книга Ачютананды, предсказание Ачютананды, которое хранится внутри. И там говорится, что придут русские преданные, они посадят Джаганатху на колесницу с железными колесами и везут его в большой новый храм и установят его там. И панды, они там дается название этого места, то есть куда они его везут. И панды, они искали по карте, так сказать, не нашли, они были спокойны до последнего года. Вот несколько месяцев назад правительство Индии изменило немножко название станции на железной дороге. И появилась новая станция, которая никогда до этого не было. Там построили небольшой вокзальчик. Я не помню только название. И это название, которое они ей дали, соответствует названию в этой книге. И тогда панды испугались местные, когда узнали, что это место появилось, побежали проверить, что там творится. И сказали преданные, что там какой-то индус очень богатый и не в своем уме немножко. Он построил уже большой храм, совершенно пустой, без божеств. И он заканчивает это строительство. И они пришли туда и узнали, спросили его, для кого ты строил храм. И он говорит, что я его строю вообще для Джаганатхи, но где божество возьму, я не знаю. Вот. И так как панды это узнали буквально несколько месяцев назад и очень заволновались, потому что уже появилось место, колесница с железными колесами, они поняли, что это железная дорога, то есть поезд какой-нибудь. И осталось русским преданным просто исполнить. Успеем до отъезда. Шмирайм говорил, что тоже где-то с пандой местными говорил. И они сказали, что были такие предсказания, которые должны были сбыться. Вот, то, что вот смерч был, он был предсказан. И что после него, там, через 4 года, то есть божество вот так вывезут. Для всеобщего поклонения. Этот смерч последний, который здесь был с наводнением, это Господь Нитянанда предсказал. Он пришел тут в одну деревню поблизости с группой Киртана. И там один человек, он очень много оскорблял преданных, ругался. И он ему сказал, что когда это место будет заселено такими же, как и ты, очень скоро океан выйдет из своих берегов и смоет всю карму этого места. И как раз недавно вот эта деревня, она полностью потонула из-за сильного урагана, который поднял огромные волны, и океан просто вышел с берега и смыл тут один поселок полностью, много человек погибло. И в Джаганатхпуре тоже было наводнение тут по краю берега. Говорят, что в Джаганатхпуре вообще ничего не случилось. Ничего не случилось. Он прошел вот так, но там вокруг. В Бхубанесваре многие дома опрокинулись, все опрокинулось, но при этом там много храмов в Бхубанесваре, в основном Господа Шивы, это вечная обитель Господа Шивы. И на этих храмах даже флаги не были сбиты. Храмы остались в неприкосновенности во время этого гигантского урагана прошлой осенью в Картик. Окей, мы идем дальше к Господу Джаганатхи. Значит, мы находимся с вами перед главными воротами храма Джаганатха. Львиными воротами. В храм Джаганатха идет четверо ворот. Это слоновые ворота, лошадиные ворота, тигриные ворота и львиные ворота. Соответственно, изображения лошади, слона, тигра и льва стоят перед этими воротами. Они охраняют эти ворота, вход к Господу Джаганатху. Но это главный вход со стороны моря сюда, восточный вход, да? Храм Джаганатхи. И можно видеть отсюда четыре основных купола, из которых состоит храм. Первый купол – это Натмандир. Натмандир – это храм, в котором танцуют для Господа Джаганатхи. У Господа Джаганатхи есть специально обученные танцовщицы Деви Даси, которые танцуют и поют для него. И они танцуют в первом храме. И там же находится Гаруда Стамба. До Гаруда Стамбы находится Аруна Стамба, прямо перед самым входом в храм Господа Джаганатхи. Это особая колонна, и говорится, что молитвы из-за Аруна Стамбы обладают особой силой, так же, как молитвы из-за Гаруда Стамбы. Господь Чайтанья никогда не приближался дальше, чем Гаруда Стамба. Дальше за Натмандиром находится Богомандир. И Богомандир – это мандир или храм, в котором Господу Джаганатхи предлагают Богу в процессе определенных ритуалов. Туда сносят всю Богу, всю пищу, прежде чем предложить. И, наконец, третий храм после этого, третий купол, это Мукашала, храм для аудиенции. Так же, как царю допускают, и там есть специальный зал для аудиенции, туда пускают всех паломников. И, наконец, самый главный купол венчает алтарь Господа Джаганатхи, где находится святая святых, сам Господь Джаганатха, Баладев, Субхадра и Сударшан. Вот. И туда в определенное время суток с 8.30 до 9.30 можно зайти прямо на сам алтарь и оказаться рядом с самим Господом Джаганатхой. Когда вас туда пустят, воспользуйтесь этой возможностью. С 10 утра? Да. Да. Вот. И, соответственно, внутри высоту этот храм 65 метров. Это самый большой храм в Орисе, один из самых больших в мире. Примерно в два раза он меньше, чем храм Майяпури, который будет построен исконом. Храм Майяпури 130 метров должен быть высотой, этот 65 метров высотой. Можете себе представить, какой он должен быть высоты. И Мы обошли с вами почти вокруг храма. Говорится, что если человек загадает какое-то желание, войдет 3 раза, или еще лучше, 108 раз вокруг храма, то желание наверняка исполнится. А в периметре храм 800 метров, то есть каждая стена, внешняя стена, там 2 стены, внутренняя стена, которую видно отсюда, вот вход во внутреннюю стену и, соответственно, внешняя стена около 200 метров, чуть больше. И слева находится кухня Господа Джаганатха, оттуда сейчас идет дым, прасад для Господа Джаганатха готовится. Это самая большая кухня в мире. И они могут приготовить одновременно пищу, если им сказать, примерно за 4 часа. Если бы сюда приехала группа паломников из России, 100 тысяч человек, им сказать за 4 часа, через 4 часа просад на 100 тысяч человек будет готов. И готовят это 200 поваров и 400 помощников у них. Но на самом деле говорится, что весь просад в этом храме готовит сама богиня Лакшми. Все повара, которые готовят здесь просад, они просто заходят в кухню, они складывают все в горшки, там ставится 5 горшков один на другой, самый большой горшок, поменьше, поменьше, поменьше, закладывают их в печь и уходят. И все остальное делает сама богиня Лакшми. Просад этот мы с вами отведаем и посмотрим, как она его готовит, хорошо или нет. Но говорится, что в обычное время она очень внимательно готовит. И поэтому просад очень вкусный. Но когда Господь Джаганат входит в Гундичу, она очень рассеянная становится. Ее мысли все время непонятно где, и поэтому просад в это время не имеет никакого вкуса. Он абсолютно безвкусный. И в течение 1 месяца в году вместо нее, вместо богини Лакшми, готовят здесь Яшода Май. Потому что в январе обычно благочестивые индусские жены ездят на месяц к своим родителям, к папе с мамой, в родную деревню. И поэтому богиня Лакшми тоже уходит на месяц. И в это время Яшода начинает готовить для Господа Джаганатхи. И просад в это время совершенно другой по вкусу и другой по приготовлению. Она готовит ему, как маленькому ребенку, кашки разные, жиденькие, чтобы вкуснее было. Вот это особый просад именно в январе месяце, который можно здесь отведать. В этом... В этой кухне горит огонь, который был зажжен на Ягье во время установления Господа Джаганатха. В течение 1000 лет этот огонь не погасал. И этот огонь есть специальный человек. Эта профессия передается по специальности, из поколения в поколение в семье, который хранит огонь в этом храме. Он день и ночь присутствует там и следит за тем, чтобы огонь никогда не погасал. И все браманы, которые служат в этом храме, все севаки Господа Джаганатха, у них есть особая привилегия. Когда они умирают, то их несут на Сваргадвар. Это крематорий недалеко отсюда, рядом с тем местом, где мы остановились. Это особый крематорий. Говорится, что Господь Брама спустился в Шрикшетру на Ягью по установлению Господа Джаганатха именно в Сваргадвар. В том месте он сошел на землю, и любой, кто покинет этот мир в Сваргадваре, чье тело будет сожжено, он идет как минимум на сваргу. Сваргадвар значит ворота в рай. И когда умирает севака Господа Джаганатха, то берется огонь из кухни Господа Джаганатха. Берется туласи, которая предлагается Господу Джаганатху, берется махапрасад, и вместе с этим его сжигают. У него особое привилегие, только их сжигают на этом особом огне. Этот огонь был зажжен специальным мистическим образом, и он называется Вайшванар, особый огонь, которого нет нигде, и поэтому, соответственно, просад получается таким, как он получается. Топят эту кухню дровами с колесниц. Колесницы, которые возят Господа Джаганатха во время Радхаятры, гигантские. Кстати, Асарья Сачи может нам рассказать, какие это колесницы. Каждое колесо 2 человеческих роста. Первая колесница Господа Джаганатхи, у нее 16 колес огромных, и у второй колесницы Господа Рамы 14, у Субхадри 12. И сама колесница собирается из деревьев, которые просто обрублены ветви, приведены в такой порядочный вид. То есть это даже не доски, это стволы деревьев специально, потому что настолько она должна быть прочная. И это большая платформа, потом идет вторая платформа, и где-то там третья платформа. На колеснице Джаганатхи в этот раз я был здесь, было где-то, может быть, 200 или 300 пуджари пандов. Они все были наверху. Огромное количество этих пандов было наверху, и господь Джаганнат, это все было очень тяжелым. И внизу, когда мы толкали колесницу, там была возможность толкать ее сзади, можно было видеть все эти колеса, они по кругу расположены. И так они очень, вся эта махина, она тяжелая, а колеса вращаются, создают скрежет. Скрежет такой звук, что кажется, что вся вселенная трясется, потому что едет господь Джаганнат. И внизу там можно видеть все это время, все 6 или 8 часов, пока она едет, служение одного из севаков с таким большим чайником, горшком с маслом, подливать масло в трущиеся места. И когда он льет туда масло, масло оттуда превращает в дым, выходит дым. То есть настолько горячие эти места становятся, что оттуда идет дым постоянно от колес, от этого масла. И это очень грандиозно. Деревья для этого... Для этих колесниц заготавливают в течение 4 месяцев до Радхаятры. И потом, в течение 9 месяцев после этого, эта колесница используется в качестве дров для просады Господа Джаганнатха. Их хватает на 9 месяцев, чтобы готовить пищу. На 3 месяца только нужно поставлять дрова. Такие гигантские эти колесницы. Вот. А, соответственно, справа находится Снана Мандап. Это особое... Площадка наверху, куда Господа Джаганнатха выносят во время снана ятры. В Джештапурниму, день рождения Господа Джаганнатха, и во время дня рождения, соответственно, ему делают абишек. Множество ведер воды, йогурта, молока выливают на него, и все могут видеть его. В этот день его выносят из храма и ставят над этим, над четырехметровой стеной, которая его отделяет, и он возвышается там, и все могут его видеть. Вот, и его выносят как раз туда. И там же находится Ананда-базар. Базар, где торгуют Анандой. Что такое Ананда? Ну, пойдем. Пойдем. Попросим этой Ананды. Ананда-базар – это там, где торгуют Махапрасад. Говорится, что богиня Лакшми... С Махапрасадом связано множество историй. Одна из них такая, что однажды богиня Лакшми убежала из храма Джаганнатха. Она убежала к своей преданной из касты чандалов. Эта преданная Лакшми из касты чандалов поклонялась ей и все время просила: «Приди ко мне, приди ко мне». В конце концов, она убежала из храма, пришла к ней, и та накормила ее просадом. Когда она вернулась, господь Джаганнатха узнал об этом. Баларам узнал об этом. Они сказали: «Все, уходи отсюда, ты лишилась своей касты, ты отведала просад в доме неприкасаемый, теперь мы больше не хотим тебя видеть, не хотим тебя слышать, уходи отсюда». Лакшми сказала: «Хорошо, я пойду, но пеняйте на себя». И когда она ушла, просада больше не стали приносить Господу Джаганнатхе. И он стал голодать. В конце концов, он ждал, когда ему принесут. Голод стал слишком сильным. И они вместе со своим старшим братом вышли из храма. Джаганнат и Баларам отправились вместе. И они стали ходить по разным домам и просить милостыни, чтобы их накормили. Они заходили в дома браманов, некоторых кормили. Но когда они только прикасались к просаду, просад исчезал, потому что Лакшми прокляла этот просад, и они так не смогли наесться просада. В конце концов, они добрели до дома этой женщины Чандалы. Они зашли в дом этой женщины Чандалы, попросили у нее милостыню. Голод стал такой сильный, что они стали просить у нее. Она их усадила и накормила их просадом, который приготовила сама Лакшми. Вот, они поели, это единственный просад, который не исчез. И в этот момент Лакшми вышла из ее кухни и сказала: «Ну что, теперь вы тоже лишились касты. Теперь мы с вами находимся в равном положении, поэтому я могу вернуться». И сказали: «Хорошо, возвращайся, больше никуда не уходи. Все время готовь нам просад». И с тех пор Махапрасад, он обладает особыми качествами, потому что обычно, особенно в Индии, в старые времена, когда кастовая система была сильной, не разрешалось, чтобы браманы, шудры, вайши вместе ели. Браманы ели только вместе с браманами. Считалось, что если кто-то посмотрит на пищу брамана, то она оскверняется. Но Махапрасад лишен всех этих предрассудков, и Махапрасад едят все вместе. Все млечьи чандалы собираются вместе, и рядом браманы, и браманы должны есть вместе с млечьими чандалами. С тех пор, как Господь Джаганнат поел этот просад в доме у Чандалы. Вот. Вокруг храма Джаганнатха находится больше 30 храмов различных богов, богинь, божеств, которые охраняют храм. В частности, там есть Локанат Кшетрапал, Господь Шива, который охраняет Господа Джаганатху, и у него есть особая миссия. Он хранит сокровища Господа Джаганатху. Господь Джаганат, сокровищница Господа Джаганатху, это особая вещь. Там хранятся действительно несметные сокровища. Например, по праздникам наверху венчает корону Господа Джаганатха особый камень, который пришел туда по... Чудесная история была связана с этим. Я потом как-нибудь ее расскажу. Но это бриллиант, равного которому нет. Говорится, что он украшал голову царя змей на одном острове. И при чудесных обстоятельствах один купец этот камень украл у этого царя змей. И только благодаря тому, что Господь Джаганат его спас, он смог вырваться из пасти этого змея. Вот. Этот камень, он светится. В темноте можно видеть свет, который он излучает. Он излучает стабильный свет. Огромный бриллиант, равных которому нет. И Локанат Кшетрапал, его храм находится внутри, он охраняет сокровищницу Господа Джаганатхи. Однажды один из пуджари, севаков, который наряжал Господа Джаганатху, решил, что у Господа Джаганатхи слишком много всего, у него слишком мало всего. Он решил поделиться с Господом Джаганатхи. Он взял несколько драгоценностей из его сокровищницы и ночью поздно, после последней пуджи, занес их себе в дом. Он занес в дом, спрятал их в комнате для пуджи. И в эту ночь десятки змей залезли туда со страшным шипением и проползли в спальню этого пуджари. Его нашли мертвым, искусанным змеями. И когда жена его в ужасе, бледная, посмотрела на все это, она что-то пробормотала, ей сказали, что мы посланы Господом Локанатхой. Мы пришли с какой-то там Локи, одной из низших планет, и пришли для того, чтобы восстановить справедливость. Вот. У той стены, задней стены храма Господа Джаганатха находится сад, где Господь Джаганатха отдыхает, и там же находится Койли Вайкунтха. Койли Вайкунтха – это особое кладбище, где хоронят Господа Джаганатху, Субадру и Баладеву каждый раз после Навакалева Радхаятры, когда их тело меняется. И там же их делают. Дайте, специальные скульпторы, запираются там, и в течение двух недель примерно они делают новое тело Господа Джаганатху. И в этот момент они не должны ни есть, ни пить, почти не спать. Если им нужно очень поесть или попить, то они выходят сюда. И когда новое божество Господа Джаганатху устанавливают, то говорится, что если кто-то увидит эту церемонию, то он сразу же умрет. Поэтому в этот момент правительство Арисы выключает электричество во всем Пури. В течение целых суток электричества нет, чтобы, не дай бог, никто не увидел, что тут происходит. И в кромешной тьме ночью происходит эта таинственная церемония, о которой я позже расскажу. Вот. А справа находится особое баньяновое дерево, это кальпа-врикша, дерево желаний. Оно находится прямо вот там вот, рядом со стеной, можно к нему подойти и попросить у него, что нужно. Я не знаю, что еще рассказать. У нас уже не так много времени, я хотел сегодня... Я не буду рассказывать длинную историю, связанную с Господом Джаганатхой сейчас. Единственное, что... Ладно, потом я расскажу. Остальном... Самому Господу Джаганатху, чтобы войти туда, ведет лестница, которая видна отсюда. Эта лестница состоит из 22 ступенек, и каждая ступенька символизирует один из основных грехов. Поэтому... Считается, что как бы человек-паломник, который приходит туда, восходя на каждую ступеньку, он очищается от определенного греха, а потом он восходит на следующую. Потому что предстать, получить даршин Господа можно только полностью очистившись. Это особая церемония. Некоторые паломники приходят, они катаются по этой лестнице, чтобы их грехи очистились. Вот, их можно видеть отсюда. Хорошо, мы сейчас с вами еще посмотрим немного и потом спустимся отсюда. Вы, пожалуйста, оставьте по одной рупии там настоятель этой библиотеки за то, что он пустил нас сюда. И после этого мы пойдем к колодцу Парамананды Пури, так как сегодня день ухода Мадхавендры Пури. Мы поговорим там немножко о Парамананде Пури и обретем любовь к Богу, потому что колодец этот обладает особым благословением. Готовят этот Махапрасад, утверждая, что когда Махапрасад просто готовится, то он не имеет запаха. Но когда его заносят и предлагают Господу Джаганнатху в результате особой церемонии, у него появляется небесный аромат. Там есть специальная церемония, и севаки всегда знают, принял Господь Джаганнат Прасад или нет. У них есть особое зеркало и с водой. Там, если они видят отражение Господа Джаганнатхи, когда Прасад предлагается, то значит, он принял. Если отражение Господа Джаганнатхи не появляется там, то значит, Прасад не принял. И особая богиня, тут есть храм одной богини экспансии Дурги Деви, охраняет чистоту Прасада и чистоту этой кухни. И говорится, что если тут есть своя специальная церемония, когда Прасад из кухни заносится Господу Джаганнатху. И в этот момент специальные люди, специальные жрецы несут этот Прасад у себя на головах. И если в этот момент, откуда ни возьмись, в храме появляется собака и пробегает мимо, то весь Прасад оскверняется. В храм ни одной собаки не пускают, и собака не может туда проникнуть. Однако говорится, что это богиня, которая охраняет чистоту Прасада. Если Прасад был осквернен нечистыми мыслями повара или еще чем-то, то в этот момент она принимает образ собаки, пробегает мимо, и весь Прасад выбрасывают, и все начинают готовить заново. Поэтому иногда в некоторые дни Прасад приготовляется на 6 часов позже, на 7 часов позже его переготавливают. Не удивляйтесь, если мы сегодня придем, и нам придется ждать. И говорится, что если повар, который готовит Прасад, думает, что это я готовлю, какой я гордый, какой я замечательный повар, то тогда, когда горшок с его Прасадом, который он ставил, несут предлагать Господу Джаганнатху, этот горшок трескается. Это значит, что гордыня его вошла в Прасад, этот горшок тоже выбрасывают. Потому что его нельзя предлагать Господу Джаганнатху. Так что вот такие вот дела. И сегодня мы встретимся с главным поваром Господа Джаганнатхи, Гопинатхой Махапатрой. И вы увидите, какой он смиренный. Чтобы быть главным поваром, нужно быть очень смиренным.